переполнивший чашу терпения. Бормоча ругательство, заливаясь слезами, Навк выволок из-под нар колтуна жирную рогатую ящерицу. Та извивалась, кусалась и визжала, морда ее была перемазана белковой баландой. Навк своим прутом принялся лупить по этой морде. Черная кровь разбрызгалась по полу и стенам, упала горячими каплями на лицо и руки. Навк выбежал из барака, волоча дохлую ящерицу, потом вернулся и выбросил пластиковые ящики. Выбросил все тряпье приспешников Ордала, двумя камнями высек искру и поджег все это. Острой железкой выпотрошив еще теплую ящерицу, он насадил ее на свой прут и начал жарить. Запах жареного мяса как магнитом притянул к костру всех каторжников. Навк видел сквозь дым, как самый ужасный из них — карлик-старик, без глаз и без кистей обеих рук, своими культями уже тянется к мясу, а изуродованное лицо его дрожит от непереносимой муки. Навк оторвал от хребта ящерицы кусок для себя, а остальное отдал каторжникам. Мясо словно само проскочило в горло. Навк и не заметил, как проглотил его. Поднявшись, он взял прут и пошел в свой барак спать. Он думал, что его просто убьют во сне, но его почему-то не убили. Он проснулся посреди ночи от того, что кто-то лизал ему руку. Отдернув руку, Навк сел на нарах. Перед ним на коленях стоял давешний увечный старик-карлик. На слепом лице его было странное выражение. Культями он снова ловил руку Навка, а поймав, опять принялся лизать. И тут Навк понял, что это вовсе не жест благодарности. Не имея пальцев и глаз, старик языком ощупывал перстень, найденный Навком на Алдиране. Навк в омерзении отнял руку. — Что брезгуешь? — тихо сказал старик. Навк поразился, сколько еще жизни, упорства и злорадства было в его голосе. — Брезгуешь, напарник? Я сразу узнал тебя, Кромлех. Я ждал... Я ничего не забыл. — Чего вам надо? — спросил Навк, отталкивая старика и доставая свое оружие, стальной прут. — Ай-яй-яй! — отвечал старик. — Опять стало стыдно, Кромлех, что ты такой же, как я. — Ничего, у меня теперь есть против тебя козырь. Или ты забыл нрав своего дружка Наваги? Глава 14. Навага, Кромлех. Навк уже слышал где-то эти имена. Но где? Мысли с лихорадочной быстротой сменяли друг друга. Кромлех, — вспомнил Навк, — это человек, который был в разбитом корабле его родителей на Алдиране. А Навага — ученик корабельщика, который ударил его ножом в храме мироздания на Ракае. — Ну что, узнал? — спросил карлик. Не правда ли? Кто бы мог подумать, что я так сильно постарею за эти годы? Просто ты был зеленый юнец, пацан, а я уж тогда был в годах, когда корабельщик свел нас. Но я родился на Бонграссе, слыхал о такой планете. Наше солнце излучает омега-частицы, и люди Бонграсса растут только до 17 лет, а потом рост прекращается. Мы долго выглядим молодыми, и лишь в глубокой старости быстро дряхлеем, вот как я теперь понял. К тому времени, как меня подобрал корабельщик, я уж был торговцем оружием и детьми, контрабандистом, угонщиком, вором, грабителем, убийцей. Я по уши извалялся в грязи. Но вот не повезло мне. Механоиды подбили мой корабль, и я вместе с своими детишками рухнул на ближайшую планету. Это была проклятая Рия, и мы свалились с неба прямо посреди вашего поганого Нанарбека. Уж на что детишки у меня закаленными были. Да монахи эти в свое время так лютовали, что даже после своей гибели всему живому ужас внушали. Не зря их изуверами звали. Ничего в Нанарбеке не было, одни развалины. А только страх такой, что мои детишки из корабля нос высунуть боялись. Сидели голодом, ревели, а боялись. Был у нас такой парень по кличке Хрящ. Живых людей руками рвал, а тут вышел в город,